Так что наш пляжный отдых начался с бесплатного развлечения в виде наблюдения за отжиманиями товарищей по сборной. Местные загорающие тоже с интересом посматривали в нашу сторону, особенно когда мы разделись и в специальной кабинке облачились в плавки. Ну а что, парни как на подбор, тренеры тоже без лишнего жирка, разве что Афоня выделялся своей леоновской комплекцией, ну так он и не думал загорать, нашел местечко в теньке и оттуда якобы скучающе приглядывал за нами. Там же расположился и Григорий Абрамович, а вот Чеботарев и Свиридов разделись вместе с нами, но, в отличие от нас, предпочли сначала поваляться на кристально чистом песочке, а мы, игнорируя возможность позагорать, всем скопом ломанулись в воду. Парное молоко. Нехило так за день нагрелась вода в заливе. Я даже немного разочаровался, так хотелось окунуться в прохладную водичку, а тут почти как в ванную плюхнулся. Впрочем, если нырнуть поглубже, то уже вроде как и посвежее становится. Жаль, что нет маски для подводного плавания, а еще лучше в комплекте с дыхательной трубкой. Помню, как первый раз прилетел в Шарм-эль-Шейх, и почти весь отдых плавал вдоль берега в маске с трубкой, наблюдая за жизнью морских обитателей. Здесь хоть вода была и не такая соленая, как в Красном море, но все равно при попытке открыть глаза их начинало пощипывать. Поэтому предпочел за лучшее вынырнуть и лежать на поверхности воды в позе звезды с закрытыми глазами. Минут через пять, чувствуя, что мое лицо уже горит, перевернулся на живот и медленно поплыл к берегу. Тут уже суетился покинувший находившуюся в тени зону комфорта доктор сборной. «Ребята, загораем по 10 минут максимум, иначе обгорите, и будет уже не до бокса. То, что солнце низко, никого не должно вводить в заблуждение». Не дай бог еще кого-то тепловой удар хватит. Да уж, сколько раз обгорал по дурости и на пензенских пляжах, и на турецко-египетских. Вроде лежишь, и не особо припекает, а к вечеру каждое движение доставляет жуткую боль. Нет уж, лучше прислушаюсь к рекомендациям доктора. А ведь Исин, хватит там барышням глазки строить. Давай собирайся, через 5 минут уходим. Это уже Сан Саныч прикрикнул на нашего Манвила, который приглядел парочку чернявых девиц и, усевшись с ними рядом, что-то горячо рассказывал на русском, подкрепляя свои слова азартной жестикуляцией. Девушки в ответ улыбались и кивали, хотя вряд ли поняли хоть слово из сказанного армянским боксером. То, что его оторвали от беседы с загорелыми красотками, а Витисин перенес стоически, хотя Толик Микулин и ткнул меня локтем в бок. Видал, как у манвильчика в плавках холмик вырос. Прыснул он. «Завидуешь», — хмыкнул я в свою очередь. «Ой, да чему там завидовать? И вообще, моя девушка говорит, что в этом деле не все зависит от размера. Как-то даже не представлял, что у этого шпинделя может быть девушка, а вот глядишь ты, если, конечно, не сочиняет». Ужинать команду повели в небольшой, оборудованный открытой террасой ресторанчик, расположенный также на берегу залива, но метрах в 700 от пляжа. К тому времени начинало смеркаться, а аппетит мы успели нагулять, и наплавать тоже, не детский. Молодые, крепкие организмы с ускоренным метаболизмом, только успевай в топку уголька подбрасывать. Если в Венгрии нас пичкали мясом и овощами, то здесь предпочтение отдавали, что неудивительно, средиземноморской кухне. Для начала мы отведали греческий салат с сыром фета и набор закусок мизисоус с кардалия рыбный суп каковия в качестве основного блюда подали тушеную рыбу с помидорами, луком и чесноком. Причем во все блюда местные повара добавляли большое количество оливкового масла, трав и специй, что для многих из нас оказалось достаточно непривычным. «Ешьте, это полезная еда», – подбадривал я товарищей. Недаром жители Средиземноморья реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. «Ты-то откуда знаешь?» – поинтересовался Вася Шишов, разглядывая подцепленный на вилку кусок тушеной рыбы. «Читаю много, чего и вам советую. Кстати, писатель ты наш, когда книжку подаришь с автографом? Пока только в юности публикуюсь, а отдельной книгой роман выйдет или в этом году, или в следующем. А ты что, читал мой роман в журнале? А то... У меня родители его уже лет 10 выписывают, ну и всякие другие газеты с журналами. Мне вообще-то больше «Вокруг света» нравится, там про путешествия всякие, фантастику печатают. А что ты в юности печатаешься, я только недавно случайно узнал. От нечего делать листал журнал, и вижу, ба, знакомая физиономия. Сначала даже не поверил, думал, может, однофамилец с похожим лицом. А потом вспомнил, ты что-то говорил про то, что книжки сочиняешь. Ну, думаю, наш Максим и дает, так что за тобой книжка с автографом. Фруктов тут тоже было навалом, но Афоня предупредил, чтобы не вздумали ничего рассовывать по карманам, здесь так не принято, еще и слухи потом пойдут, что советских спортсменов дома не докармливают. Руководство делегации в составе Чеботарева, Свиридова и Петра Петровича ужинало тут же, на террасе за отдельным столиком. Одновременно они что-то обсуждали, причем посольский чекист в этой беседе солировал. Но я заметил, что при этом он умудряется зорко приглядывать за происходящим вокруг, и в какой-то момент его цепкий взгляд задержался на мне, отчего я невольно смешался и уткнулся в свою тарелку. Интересно, насколько каждый из нас наел, хотя бы в пересчете на их драхмы. Это Юра Гладышев проявил заинтересованность. «Не напрягай мозг, для боксера это вредно», – пошутил я. «Питание и проживание оплачивает Федерация или Госкомспорт, а наша забота – доказать на ринге, что государство не зря тратит на нас валюту. Варченко, да нам нужно было тебя выбрать комсоргом сборной, а не Ягубкина», – услышал я голос Сан Саныча. «Может, выступишь завтра на комсомольском собрании? Вот ведь ушастый, или это я так громко говорил?» Но я тут же поспешил отмазаться, заявив, что публичные доклады – не мой профиль, мне привычнее вдалбливать истину в чужие головы в индивидуальном порядке, так лучше до адресата доходит. Посмеялись, после чего перешли к десерту. Каждому подали по огромному куску пахлавы и напиток на выбор. Кто-то попросил было кофе, но Афоня предупредил, что кофе здесь реально крепкий, он сам его не пьет из-за боязни тахикардии, после чего Свиридов волевым решением приказал кофе не пить, а отдать предпочтение чаям, благо что выбрать можно было между черным, зеленым и каркаде. Впрочем, любителей натуральных соков оказалось больше, тем более что кувшины со свежевыжатым апельсиновым соком, в которых плавали кубики льда, стояли на каждом столике. И хоть Григорий Абрамович и предупредил, чтобы на прохладительные напитки сильно не налегали, так как на фоне еще не улегшейся жары можно подцепить ангину, дорвавшихся до сокового all-inclusive парней угроза заболеть не сильно сдерживала. Ночь в тюремном отеле превратилась в настоящую пытку. Мало того, что я буквально слышал, как по простыне, которую нам выдали вместо одеяла, ползали какие-то насекомые, так еще и не имелось никакой возможности открыть расположенное под потолком намертво законопаченное окошко, на котором не хватало только решетки. А вентиляция в камерах, похоже, не была предусмотрена. Из-за этого даже под простыней спать оказалось невозможно, я был весь покрыт липким потом, и даже лежа голым, не сильно почувствовал изменение ситуации. А учитывая всяких ползающих, невесть как проникших в номер существ, при законопаченном окошке-то, я предпочел за лучшее снова натянуть на себя простыню. Открытая дверь тоже не сильно изменила ситуацию. Сейчас я просто мечтал о хоть маленьком сквознячке, как о манне небесной. Точно так же мучился и Вася Шишов. Не выдержав этой пытки, я в конце концов попросил его выйти на улицу типа по нужде, а самом встать под нашим окном и ждать, когда я начну его выбивать. Когда выбью, в задачу Васи входило поймать эту оконную конструкцию размером с 17-дюймовый экран монитора, чтобы ничего не грохнуло и не разбилось, и аккуратно положить где-нибудь в кустиках неподалеку, дабы утром мы могли раму найти и вставить обратно. Все прошло как по маслу, и уже 10 минут спустя мы наслаждались гуляющим по камере ветерком. Так и уснули под треск цикад. Утром нас ждал неприятный сюрприз. Там, куда Вася, по его словам, спрятал оконную конструкцию, мы ничего похожего на нее не обнаружили. Парень божился, что спрятал окно именно в этих кустах, других поблизости просто не было. К тому же некоторые кустки были обломаны, и это свидетельствовало о том, что здесь кто-то шастал. Видно, и после Васи тоже, раз окно сделало ноги. И кому оно могло понадобиться? Это выяснилось очень скоро, когда в нашу сторону направился хмурый Свиридов, а рядом с ним семенил, как я понял, хозяин отеля, что-то лопотавший на ужасном английском и потрясавший ничем иным, как нашей оконной рамой. Варченко, Шишов, вы зачем окно ночью выбили? Мы с Васей переглянулись и поняли, что дела плохи. Окно нашего номера выходило на другую сторону здания, где между отелем и оградой оставался покрытый галькой промежуток метров 5 в ширину. Мы надеялись, что до нашего отъезда, который вчера анонсировал Афоня, Пропажу рамы никто не заметит. И вот сейчас наши надежды пошли прахом. Георгий Иванович, начал я, спать же в такой духоте невозможно. Мы полночи ворочались вместе с ползающими по нам тараканами, а окно не откроешь, оно намертво заколочено. Думали, выставим раму без лишнего шума, а утром обратно поставим, вот только в кустах, где мы ее спрятали, рамы утром не оказалось. Правильно, потому что он ее нашел раньше вас, мотнул головой в сторону Грека Свиридов. Я не знаю, почему в вашем номере окно было заколочено, у меня оно открывается, да и в других номерах, думаю, тоже. Надо было постучать в комнату господина Федора Киса и рассказать о проблеме. Может, он что-нибудь и придумал бы. А теперь нам выставит счет за попорченное имущество. Да какой счет, Георгий Иванович? Воскликнул Вася. Это окно на место вставить, раз плюнуть. Может, оно и так, да вот только хозяин отеля требует $100 США. Сколько? Да он чего, совсем сбрендил. Шишов, веди себя прилично, поморщился Свиридов. А почему вообще в долларах, а не в своих драхмах? Поинтересовался я. Откуда мне знать? Сути дела это не меняет, не в долларах, так в драхмах выставит аналогичную сумму. Иначе угрожает заявить в полицию. Вот же жирный сучонок. Я с ненавистью поглядел на Федора Киса. И тот, поймав мой взгляд, как-то сразу съежился и постарался спрятаться за руководителя нашей делегации. А когда я сделал к нему шаг, тот буквально присел, как будто собирался прямо здесь нагадить в свои шаровары. This window itself fell out at night. We were asleep and didn't see it happen. Грек в ответ на мою фразу только захлопал глазами, а я, больше ничего не говоря, вырвал у него из рук раму и двинулся к входу в отель. Варченко, услышал я встревоженно удивленный голос Свиридова. Одну минуту, Георгий Иванович, сказал я, не оборачиваясь, и скрылся внутри здания. На то, чтобы вставить раму на место, мне потребовалась не одна минута, а чуть больше, но окно теперь находилось там, где ему и положено было находиться. Вернувшись во двор, кивнул все еще пребывавшему в состоянии ступора Федора Кису. Go check that your window is in place. Тот быстро-быстро засеменил внутрь, а Свиридов удивленно посмотрел на меня. Варченко, ты откуда так хорошо знаешь английский? Вот же блин, в запале как-то и забыл, что нужно маскироваться. А ведь Козырев меня об этом предупреждал. Спецшкола с английским уклоном, сообщил я с невинным выражением лица. В этот момент у ограды отеля остановился серый Opel Escalade, из-за руля которого выбрался улыбающийся Афоня. Следом припарковался небольшой автобус. Ну как ночь прошла, товарищи спортсмены? Все нормально, никого клопы не выпили досуха. Ха-ха, давайте, собирайте вещи, переезжаем в другой отель. Я там уже был, убедился, что условия не в пример лучше. Новый отель располагался всего в паре километров от тюрьмы, он и в самом деле был на порядок лучше прежнего, в номерах даже стояли маленькие цветные телевизоры. Помимо нашей команды здесь уже успели обжиться боксеры ГДР и Швеции. При отеле даже был ресторан, правда, с виду больше похожий на столовую общепита или кафетерий, хотя меню в нем было не хуже, чем в том, где мы накануне ужинали. За нашей командой были забронированы несколько столиков, за которыми мы расселись, когда время подошло к обеду. После обеда я раздал зарубежным боксерам значки с олимпийской символикой, а в ответ получил улыбки и несколько значков от восточных немцев и шведов. Так, глядишь, еще и фалеристом заделаюсь. На следующий день мы приехали к 8 утра на взвешивание во дворец спорта «Олимпия», где будут проходить поединки континентального первенства. Оказалось, «Олимпия» не такое уж и большое здание, являющееся домашней ареной для баскетбольного клуба «АИК». У баскетболистов межсезонье, однако свято место, как известно, пусто не бывает. Обычно на предварительных боях ставят два ринга, чтобы процесс шел быстрее, однако не в этом случае. Посреди баскетбольной арены с трибунами на 10 тысяч зрителей был установлен лишь один ринг. Нам объяснили, что, по прикидкам организаторов, в первые два дня турнира должны уложиться все участники предварительных поединков, а дальше, когда количество боксеров уполовинится, будет уже значительно проще. На взвешивании узнал имя своего первого соперника, голландец Ян Эдигар. Хоть бы на разминке его посмотреть, да спросить ни у кого, где искать этого парня. Понадеялся, что мой соперник не будущий Майк Тайсон, Если бы этот Эдигар что-то из себя представлял, я бы о нем в своей первой жизни что-нибудь да услышал. Да и вообще, где Голландия, и где бокс? Вот футбол, конькобежный спорт, это да, они в первых рядах, а о голландских боксерах я, если честно, до этого никогда не слышал. Поединки начинаются в 14 часов 0 минут, а перед ними торжественное открытие с парадом участников и речью министра спорта Греческой Республики. Перед парадом дышать становится чуть легче, похоже, врубили вентиляцию. До этого мы тут все исходили липким потом, особенно страдали тяжеловесы. Я боксирую в седьмой паре, это примерно в половине четвертого с учетом пауз между боями, если только не будет досрочных побед в первых или вторых раундах. На разминке я спокоен, даже слишком, за что получаю небольшой нагоняй от Саныча. Максим, не вижу в твоих глазах блеска. Ты должен копить злость, выходить на ринг заряженным на победу, как советский солдат на фашиста. Ну-ка соберись. И правда, что-то я слишком расслабился, а такие штуки зачастую до добра не доводят. Сделал себе мысленную накачку, после чего взялся за дело с удвоенной энергией. На этот раз Санычу даже пришлось меня притормозить, чтобы не выплеснул всю энергию раньше времени. Ты уж вроде не новичок в боксе, КМС, должен знать, что тонус нужен, но и перегорать опасно, выйдешь в ринг выхолощенным еще до боя. А теперь давай двоечку поработаем. Перед выходом на ринг вручил Санычу своего олимпийского мишку, к которому тот начал понемногу привыкать, не задавая глупых вопросов. Чеботарев мишку положил к основанию ринга. Пусть стоит там и колдует в пользу хозяина, мой потертый плюшевый друг, хе-хе. Голландец и впрямь особых проблем мне не доставил. Азарта хоть отбавляй, а вот с техникой беда. Ради интереса я два раунда поиграл с ним в кошки-мышки, а когда Саныч прикрикнул, чтобы я дурака не валял, а заканчивал уже с этим балаганом, я поймал подуставшего соперника на контратакующем выпаде излюбленным ударом в область печени. Из его раскрытого рта, пытавшегося втянуть воздух, свесилась капа, и я что есть дури заехал правым хуком в челюсть. Раздался хруст, от которого у меня по коже побежали мурашки, а секунду рефери уже оттаскивал меня от поверженного и воющего от боли противника. «Ты зачем же ему челюсть, бедняги, сломал?» В легкую корил меня Саныч, расшнуровывая перчатки. «Мог бы и не добивать, он и так уже готов был, в запале. А нафига он рот раскрыл?» Я оправдывался, одновременно понимая, что и в самом деле мог бы при желании не доводить дело до подобного исхода. Теперь несчастному Яну Эдигару смесячишка предстоит питаться через трубочку. В конце концов, он знал, на что идет, когда начал заниматься боксом, но все мы, конечно, верим, что уж с нами-то ничего настолько плохого не случится. Но иногда все же случается. Этот хруст у меня еще долго стоял в ушах. Я посмотрел два оставшихся боя с участием наших ребят, после чего стало ясно, что первый день мы преодолели без потерь. Но и соперники, если уж говорить откровенно, были проходными. Разве что Саня Ягубкин в одном из моментов первого раунда зазевался и попал в легкий нокдаун, но после этого так завелся, что еще до гонга на перерыв закончил дело в свою пользу. 6 боев, 6 побед. Завтра еще наших 5 выйдут в ринг. Руководство сборной вечером пребывало в хорошем настроении, позволив нам заниматься своими делами. Кто-то валялся у себя в номере на кровати, пялись в телевизор, хотя греческий язык никто не знал и только по картинке мог судить о происходящем на экране. Кто-то в комнате отдыха рубился в настольный футбол, но к нему выстроилась очередь из желающих, в которую помимо наших затесались еще и немцы со шведами. Я посмотрел на все это и вернулся в свой номер. За неимением гитары, на которой в целях релаксации с удовольствием бы пробренчал, займусь полезным делом, продолжу работу над черновиком романа «Ладожский викинг», благо что из дома захватил пару общих и запас шариковых ручек. Вернувшийся в номер после настольно-футбольных баталий Вася кивнул. «Чё, новую книжку сочиняешь? Типа того. А про что? Про викингов. А во, это которые Америку раньше Колумба открыли. Ага, про них. Только в центре сюжета будет славянский паренек, я его задором назвал. В начале романа его селение разоряют датчане, тогда их просто звали данами, и среди них тоже викинги, кстати, были, не только среди норвежцев, которых опять же звали тогда норигами. В общем, отца и мать паренька убили, а его с младшей сестрой взяли в плен, хотели сделать рабами. В пути Задор прыгает с корабля в воду и прячется в лесу. Дальше рассказывать не стану, а то тебе потом читать будет неинтересно. А чё, классный сюжетец, я с удовольствием почитаю. Когда книжка выйдет? Ха, ну ты и торопыга. Писатели годами ждут публикации своих произведений, ради меня никто исключения делать не станет. Если, конечно, еще возьмутся печатать. Да и в юности подождать придется, у меня там на очереди одна вещица, которую начнут печатать не раньше, наверное, чем через год. А уж об этом романе я вообще молчу. Гляди ты, как все сложно, покачал головой Вася. Можно я телек включу? Включай, махнул я рукой, все равно я уже заканчивал. Хаит по телеку все на греческом языке, нифига не поймем. Это я как-то не подумал. Ну может мультики какие покажут, а то как-то скучно без телевизора. Можно, конечно, попробовать пристроить его в наш областной литературный журнал, подумал я, устраиваясь поудобнее на кровати, но, честно говоря, если уж говорить о периодике, хочется, чтобы тебя публиковали в центральных журналах с миллионными тиражами. А что у нас имеется кроме юности? Новый мир, Октябрь, Знамя, Нева, Москва, Наш Современник. Плюс менее известные, но тоже толстые сибирские огни, Урал, Волга. Варианты есть и, если уж речь идет о гонорарах, в столичных, наверное, они повыше, хотя о деньгах в данном случае я думал в последнюю очередь. Да еще знать бы наверняка, в каком примут на рассмотрение рукопись, а где пошлют. Или уже пошлют вряд ли, после того, как мой первый роман вышел в юности. Ну даже предположим, если в каком-то издании и возьмут мою рукопись, не будет ли это предательством по отношению к Полевому? В какой-то мере да, но, опять же, не всю же жизнь мне печататься только в юности, тем более я там и так на следующий год место себе застолбил. Думаю, и сам Полевой не будет против, если в кои-то веки я отдам рукопись его друзьям-конкурентам. В конце концов, у нас не капитализм с его хищным оскалом, где каждый бьется за личную выгоду правдами и неправдами. Те же журналы финансируются из одного источника, имя которому – государство. Под эти мысли и стрельбу в телевизоре, на каком-то местном канале Вася поймал спагетти вестерн, я и уснул. Утро началось с легкой пробежки для всех, и кто накануне отстрелялся, и кому предстояло еще сегодня выйти на ринг. С физподготовкой Саныч не переусердствовал, понимал, что организм между боями должен отдыхать, поэтому все ограничилось пробежкой вдоль берега залива, после чего мы спустились на пляж, похожий на тот, где мы купались позавчера почти как две капли воды. Там прошла стандартная, разогревающая мышцы разминка, затем бой с тенью, далее нам разрешили водные процедуры в виде купания в море. Плавки мы не брали, поэтому ринулись в воду прямо в трусах, на ком-то были даже семейные. Но так как в эти утренние часы на пляже кроме нас почти никого не было, то и стесняться оказалось некого. Позавтракав, всей командой поехали в Олимпию, кому-то предстояло выходить на ринг, а остальным переживать за товарища на трибунах. В третьем по счету бою Леха Никифоров дрался с представителем Венгрии, причем против него вышел именно тот парень, с которым он боксировал на турнире в Будапеште, старый знакомый, так сказать. Леха спокойно и уверенно победил по очкам. В оставшихся четырех поединках с участием советских спортсменов мы понесли одну потерю, Саня Лебедев по итогам трех раундов уступил крепкому румыну Луче Иониску. Настроение в команде стало не таким уж и радужным. Руководство сборной, подозреваю, рассчитывало на 100% результат по итогам предварительных боев, тем более что в соперниках вроде бы особо сильные боксеры не числились. Но спорт – штука порой непредсказуемая. И тем более судьи, которые в равном бою советскому боксеру предпочли румына. Что день грядущий нам готовит? Таким вопросом наверняка задавались не только Сан Саныч и Свиридов, но и мы, те, кому предстояло завтра и в последующие дни выходить на ринг. Соперники с каждым разом будут все сложнее, и наши потери будут расти, это к бабушке не ходи. Но все же сборная СССР считалась главным претендентом на общекомандную победу. На завтра мне пришлось выходить на ринг против болгарина Димитрова. Ниже меня на полголовы, однако с выдающимся плечевым поясом и бугрящимися бицепсами и трицепсами он производил угрожающее впечатление. Был к тому же на год старше меня, а внешне, как и все южане, выглядел еще взрослее. Одна только обрамлявшая мощную челюсть щетина чего стоила. Я видел, как он вчера бился, Во втором раунде сломил таки сопротивление соперника, кажется, ирландца, хотя тот тоже смотрелся крепышом. Так что оппонент в 1-8 мне достался более чем серьезный. Что он и продемонстрировал с первых секунд боя, обложив меня градом мощнейших ударов. Вот только его акцентированным ударом не доставало скорости, вот что значит перекачанные мускулы. И как следствие, я защищался без особого для себя урона. В большинстве случаев просто двигался от него и в сторону, не забывая посылать в соперника одиночные, а иногда спаренные джебы. И это приносило успех. Если у меня к концу первого раунда лицо было чистым, я не пропустил по сути ни одного серьезного удара, то у Димитрова под правым глазом уже наливалась гематома. Молодец, почаще его левой прямой доставай, поддержал меня в перерыве Чеботарев. Бой был остановлен в конце второго раунда. Рефери пригласил врача, и тот, осмотрев глаз болгарина, покачал головой, поединок продолжать нельзя. Димитров и его угол пытались было возмущаться, но врач своего решения менять не собирался. Не сказал бы, что победа была легкой, подвигаться мне пришлось изрядно, но дыхалка, к счастью, не подвела, да и ноги не успели забиться молочной кислотой. В этот день выступила вся наша команда и, что приятно удивило даже руководство сборной, мы обошлись без единой потери. В 1-4 первенства Европы выступит сразу 10 боксеров от нашей страны, лучший результат среди всех сборных. На следующем этапе меня поджидает шотландец Роберт Макданах. Полная противоположность болгарину, худой и высокий, ноги ходули, мне на ум даже пришло выражение доходяга. Что он мне сможет предложить? Скорее всего бой на дальней дистанции, во всяком случае, иного, исходя из антропометрических данных соперника, я предположить не мог. Сан Саныч придерживался такого же мнения, поэтому мы заранее разработали тактику, сочетающую бой на средней и ближней дистанциях. В случае попыток бегства соперника я должен теснить его в угол, то есть автоматически выходило, что работать мне придется первым номером. Наш план на бой удался на все 100%. При этом выяснилось, что шотландец технически весьма подкован, вот только ногами забывал двигать, отступая весьма неохотно. А когда перед тобой почти неподвижная мишень, которая на средней и особенно ближней дистанциях не доставляет тебе по существу никаких проблем, то боксировать одно удовольствие. Правда, соперник грамотно закрывался, прикрывая корпус локтями, а лицо перчатками, но я раз за разом умудрялся находить в его защите бреши, выигрывая раунд за раундом. Вот только в нокаут или хотя бы нокдаун отправить его никак не получалось. В третьем раунде я уж начал было подумывать, может, хотя бы рефери остановит бой за явными преимуществом одного из боксеров. Но тот предпочел дождаться гонга, чтобы после подсчета судейских записок поднять мою руку вверх. Дальше меня поджидал местный боксер Янис Ксинакис. В своем четвертьфинале грек не произвел на меня впечатления несокрушимой машины. Да, добротный боксер, достаточно техничный, неплохо бьющий с обеих рук, но не более того. Надеюсь, он не станет для меня непреодолимой преградой. До полуфинала из наших также добрались Толя Микулин, Леха Никифоров, Юра Гладышев, Вася Шишов, Саня Ягубкин, Манвил Аветисин и Исраэл Акопкахин. То есть потеряли еще двоих, тем не менее, по-прежнему имея наибольшее представительство на следующей стадии турнира. Аветисину, правда, победа досталась большой кровью, в буквальном смысле слова. После зарубы с темнокожим англичанином его лицо напоминало светофор, особенно вокруг глаз, хоть темные очки покупай. Врач турнира мог вполне снять нашего спортсмена с полуфинала. Однако Биркин применил весь арсенал своих знаний, каким-то образом сумев к следующему утру снять отеки на лице Манвила, так что тот мог смотреть на окружающий его мир не через щелочки, напоминая китайца, а более-менее открытыми глазами. К тому же перед полуфинальными поединками у боксеров был день отдыха, значит, у Аветисяна оставалось время, чтобы еще малость подлечиться. И все с нетерпением ожидали этот выходной, так как в этот день Афонии была обещана прогулка по Афинам с возможностью затариться товарами первой необходимости. Петр Петрович не обманул, с утра заехал на своем «Опеле», а для нас подогнали небольшой, уже знакомый автобус, способный вместить человек 30, не считая стоячих мест. На сотруднике посольства был белый костюм и такого же цвета панама. Правда, панама не та, что многие из нас носили в детстве, а в виде шляпы с мелкими отверстиями для циркуляции воздуха. Ну что, орлы, готовы к экскурсии по историческим местам греческой столицы? С довольным видом вопросил нас Сафоня, собрав после завтрака во дворе отеля. Лучше по магазинам, подал голос Саветисин. Магазины тоже будут по ходу маршрута, но сначала я обязан показать вам древние развалины Парфенона и прочие достопримечательности Афин. Ну и лицо у тебя, парень, ты всех греков распугаешь. Есть солнцезащитные очки? Нет, хрен. Ладно, дам свои запасные, потом вернешь. Итак, все валюту захватили. Тогда садимся в автобус. Начали с центра города, где минут 10 постояли у храма Зевса Олимпийского. Этот храм – самый большой в Греции. К сожалению, из 104 коринфских колонн сохранилось только полтора десятка. Время никого и ничего не щадит, грустно вздохнул Афоня. Затем мы отправились к холму Афинский Акрополь, на вершине которого возвышался храм Парфенон. Вернее, то, что от него осталось – колонны без давно сгнившей деревянной крыши. Спустившись с холма, мы пешим маршрутом прошли через район Плака, считающимся, по словам Афони, одним из самых популярных туристических маршрутов, так как позволяет ближе познакомиться с греческой культурой. Район напомнил деревню, этакий зеленый остров посреди города со старыми деревьями, зелеными навесами и каменными дорожками. Здесь нам попались первые магазинчики, куда разрешено было заглянуть и потратить часть валюты. Продавались тут в основном сувениры, кое-что по мелочи мы прикупили, но основную часть своих драхм приберегли на потом. Далее мы заглянули на древние кладбища Керамикос и Агору с ее храмом Гефеста и Византийской церковью святых апостолов. Под занавес экскурсии забрались на гору Ликовит, со смотровой площадки которой открывался потрясающий вид на город. Афоня подъем одолел не без труда, не знаю уж, сколько он носовых платков извел, вытирая вспотевшую лысину и короткую, толстую шею. Я же только и успевал щелкать затвором своего фотоаппарата. И виды снимал, и себя на фоне местных достопримечательностей. В какой-то момент случайно в объектив моей камеры попал Петр Петрович. Так он, заметив это, тут же с невинным видом отвернулся, еще и как бы невзначай прикрыв лицо панамой. Теперь я уже окончательно удостоверился, что нашему провожатому есть что скрывать. Наше путешествие завершилось у Варвакиоса, центрального рынка Афин, расположенного у подножия священной горы между площадями Монастираки и Аммония. Здесь вы можете купить по вполне приемлемым ценам местные деликатесы, которых в Союзе днем с огнем не найдете, пообещал нам Афоня. Следуйте за мной, я и здесь поработаю экскурсоводом, а заодно и переводчиком. В проходах и закоулках рынка Петр Петрович ориентировался как у себя дома, видно, являлся завсегдатаем этого места. Специи, орехи, мед, морепродукты, заставлявшие впервые видевших такое изобилие парней возбужденно галдеть. Афоня предупредил, что мы будем брать только те продукты, которые не являются скоропортящимися и нам по карману. Мед и орехи как раз входили в эту категорию, так что по полулитровой баночке тимьянового меда, считающегося в Греции самым популярным, мы прикупили. Положил я было глаз и на еловый мед, который собирают только на Пелопоннесе, но слишком уж кусалась цена. Хотя смуглый и носатый продавец все же уговорил меня попробовать свой товар. Да, это действительно можно было назвать нектаром. Но, черт возьми, валюты нам разменяли как обычно с Гулькин нос, а мне еще маме и Инге нужно было купить сувениры. Останется ли после этого что-то для себя? Большой вопрос. Некоторые, включая Сан Саныча и Свиридова, прикупили и по литровой бутылке оливкового масла. Я тоже едва не решился на покупку, тем более что стоила такая стекляшка без этикетки не так уж и дорого. Помню, я впервые в жизни попробовал заправленный оливковым маслом салат лишь в начале 90-х, и только позже узнал, что, оказывается, всеми любимые шпроты всегда заправлялись именно оливковым маслом. Однако в последний момент мой взгляд упал на ряды с банками и пакетами кофе, который был представлен и в зернах, и в молотом виде. Подумал, и взял две баночки зернового, нам домой и родне Инги. Заодно потратился и на компактную кофемолку, которая сама по себе уже была произведением искусства. Мне как оптовику продавец даже сделал небольшую скидку, правда, не без участия Афани. А уж жвачки все набрали как минимум по блоку, я сразу два прихватил. Вроде не сказать, что большой любитель жевательной резинки, и повыеживаться перед другими не охотник, мне просто нравилось методично двигать челюстями во время мыслительного процесса, например, когда работаю над книгой, так что лишними эти пара блоков у меня точно не будут. Презервативы я бы тоже прикупил, а то дома штуки 3 осталось, но при Афоне лучше было не рисковать. Может, потом как-нибудь представится случай. После продуктовых рядов моя сумка как-то сразу потяжелела, да и у моих товарищей по сборной тоже, включая руководство команды. Но нам еще предстоял поход по вещевому рынку, Афоня заранее предупредил, что одежда на рынке на порядок дешевле, чем в специализированных магазинах, а по качеству ничем не уступает. Те же самые джинсы с лейблами известных фирм и почти неотличимые от оригинала в пересчете на наши деньги здесь обойдутся всего в 40-50 рублей. Если же мы захотим приобрести настоящие американские джинсы, то это в магазин, но заплатить за фирму придется в несколько раз больше. Тогда уж лучше мы здесь затаримся, выразил мнение коллектива Саня Лебедев. Да, парни. Ответом ему было дружное «да». Так что следующие полчаса шумные греческие торговцы одеждой наперебой втюхивали нам свой товар. Джинсы, вельветовые костюмы, куртки, а один почему-то еще и платья. У парней реально разбегались глаза, а Афоня пытался установить хоть какое-то подобие порядка. «Ребята, не хватайте первый же попавшийся товар, лучше спросите у меня, я вам подскажу, да и поторгуюсь за вас». Последний аргумент стал решающим, и в итоге практически каждая покупка была согласована с Петром Петровичем, а в итоге каждый сэкономил приличную сумму, если сравнивать с тем, что нам выдали изначально. Я ограничился покупкой только вельветового костюма, обошедшегося мне меньше чем 100 рублей, который к тому же сидел на мне, как влитый. Наконец, с изрядно распухшими спортивными баулами мы добрались до сувенирных рядов, где продавались выполненные в неповторимом национальном колорите украшения, шкатулки, в которые эти самые украшения можно было прятать, чеканка, посуда, парфюмерия, косметика. Ну просто глаза разбегались. Я прикинул оставшуюся наличность, почесал затылок и взял Инги красивую подвеску на серебряной цепочке, где также в серебро был оправлен крупный агат, на котором мастер с помощью тончайших линий изобразил крылатую богиню Нику. А маме купил набор ухаживающей косметики для лица на оливковом масле, как заверил Афоня, оказавшийся специалистом во всем, я совершаю неплохое вложение, так как в Союзе этот же набор косметических средств моя мама сможет продать в несколько раз дороже. Еще и подмигнул, мол, плавали, знаем. На это я ответил, что мама и сама попользуется, чай, не бедствуем, чтобы спекулировать. В автобус загрузились, когда часы показывали почти 2 по местному времени. На то, как мы затаскиваем баулы, водитель грек смотрел с плохо скрываемым сарказмом, а на его мясистых губах блуждала ироничная ухмылка. В этот момент мне так захотелось въехать по этой наглой морде, что, поймав мой взгляд, грек тут же смущенно отвернулся и больше в нашу сторону уже не смотрел, разве что через салонное зеркало. По пути в отель вместо того, чтобы, как мои товарищи по команде, хвастаться друг перед другом покупками, я снова размышлял о том, возможно ли сделать так, чтобы простые люди, не имеющие возможности затовариваться в 200-й секции и получать спецпайки, могли спокойно купить то, что им хочется. Не знаю, наверное, в Греции имеются все же нищие и бездомные, хотя они мне пока ни разу не попадались. Но тот же водитель, представляющий так называемый средний класс, наверняка может спокойно купить то, чем мы сегодня набили свои спортивные сумки. Ну да, может быть у них тут неимоверно дорогое жилье, коммуналка, медицина, а у нас в Союзе и лечат, и квартиры дают бесплатно. Если, конечно, при жизни дождешься своей очереди, но большинство все же умудряется дождаться, скорее, вопреки, а не благодаря. Но этот взгляд водилы так и стоял у меня перед глазами, и он был очень, очень красноречив. Понятно, что счастье не в джинсах, но ведь такая махина под названием СССР неужели не может обеспечить своих граждан предметами широкого потребления в достаточном объеме? Тракторы делаем, танки, самолеты, а нормальные стенки и джинсы не можем. Потому что если это и делается, то на фабриках, где у подавляющей части рабочих нет особой заинтересованности в том, что выходит из-под его рук, главное – количество, а не качество.